выходишь утром из подъезда на улицу. Под ливень с грозой, на небе тучи рисуются. В подъезде, как всегда, одна и та же картина. Хмурый свет из окна, на тусклых стенах так противно. Пыльная лестница, двери лифта из пластика и надпись «Touch Poison» рукой пятиклассника. Сквозь мокрые стекла город действует на нервы. Ты выходишь из подъезда, громко хлопая дверью. За пределами квартиры на границе столицы знакомые лица, они не знают, что случится. И невольно оказавшись в центре самой грязной лужи, задаешь себе вопрос, а ты кому-нибудь нужен? А если ты исчезнешь, о тебе кто-нибудь вспомнит? И найдут ли тебя в этом городе огромном? Кто будет плакать и кому ты будешь сниться? Кто вспомнит ошибки, а кто тобой будет гордиться? Жизни ломаются, проще, чем строятся. Для кого-то ты все, и пора уже опомниться. Вспомни о семье, о маме, об отце. Все помнят начало, никто не помнит о конце. А вдруг случится то, чего никак сейчас не ждешь? А вдруг это последний день и твой последний дождь? Тяжелые капли по асфальту слезами. Часами плачет небо, и мы рушим все сами. А вдруг случится то, чего никак сейчас не ждешь? А вдруг это последний день и твой последний дождь? Тяжелые капли по асфальту слезами. Часами плачет небо, и мы рушим все сами. Что происходит с нами, всеми нас же душит. Подумай о других и не останься равнодушным. Просто перешагни через грань темноты. Ведь на месте пострадавших можешь оказаться ты. Пока мы еще живы, мы сами себе судьи. Но не можем узнать никак, что завтра с нами будет. Те, кто сегодня рядом, завтра могут быть дальше. Мы пожалеем, что не вспомнили о них чуть раньше. Отделяем себя от других прозрачной пленкой. А где-то плачет мама, потерявшая ребенка. Вспомни, вдруг видел его у леса полосы. Вспомни, а вдруг это ты ее сын. Может, что-то знаешь, может, что-то ты видел. А она не спит ночами, ждет сына Диму или Витю. Она такая, не одна, слезы теряющих детей проливаются на землю миллионами дождей. Они плачут, умоляют, поднимая глаза к небу. Отзовись, мой малыш, отзовись, где бы ты не был. Их просьбы в никуда остаются без ответа. А ты мог чем-то помочь, просто помни об этом. А вдруг случится то, чего никак сейчас не ждешь? А вдруг это последний день и твой последний дождь? Тяжелые капли по асфальту слезами. Часами плачет небо, и мы рушим все сами. А вдруг случится то, чего никак сейчас не ждешь? А вдруг это последний день и твой последний дождь? Тяжелые капли по асфальту слезами. Часами плачет небо, и мы рушим все сами.